«Полицейский, значит?» «Да». «А документы у тебя есть?» — подозрительно спросила юная красотка. И тут же, заметив, что Алексей колеблется с ответом, запустила в него цветочным горшком. А затем объявила, сверкая глазами: «Бандит!» К офицеру постепенно начало возвращаться его хладнокровие. «Стул!» — подсказал он. «Что?» — девушка на мгновение опешила. «Вы бросили в меня все, что тут есть. Остался только стул». «Ну так получайте!» — взвизгнула девица и схватила стул. Неожиданно нога ее ступила в кровавую лужу, которая еще не вполне засохла. Девушка поскользнулась, шлепнулась на пол и горько расплакалась. Алексей тяжело вздохнул, подошел к ней и подал руку, неукушенную, чтобы помочь подняться. «Может быть, покончим с этим спектаклем?» — предложил он. «Меня зовут Алексис, и я совсем недавно в полиции, поэтому у меня нет удостоверения. Собственно, меня здесь оставили, потому что никто больше не пожелал сидеть в засаде». Девушка подняла на него заплаканные глаза. «Ну же», — сказал мягко Каверин, — «поднимайтесь, пол совсем холодный». Плача, девушка встала на ноги, потом тяжело опустилась на кровать. «Кристиан умер?» — спросила она, косясь на лужу. «Ранен», — ответил Алексей и, морщась, попытался обмотать платком укушенную руку. «Его увезли в больницу. Не стану от вас скрывать, доктор был не слишком оптимистичен». Девушка отвернулась и смахнула слезы со щек. «Меня зовут Элоди», — снова заговорила она через минуту. «Вам очень больно?» «Ужасно», — серьезно подтвердил Алексей. «Давайте я вас перевяжу». Она откуда-то достала бинт и ловко принялась за дело. «Господи, неужели кто-то хотел ограбить бедного Кристиана? Ведь у него совсем ничего не было». «У вас замечательные руки», — сказал Алексей. Элоди посмотрела ему в лицо, покраснела и опустила глаза. «Все-таки вы не похожи на полицейского», — заявила она. «Они все такие противные». «А я, значит, нет», — сделал вывод ее собеседник. Девушка снова потупилась. «Вы бывали здесь прежде, Элоди? Может быть, посмотрите, не пропало ли что-нибудь?» «Хорошо», — согласилась подружка студента. Затем встала, огляделась и запоздало ужаснулась. «О, боже, какой кавардак!» «Я в этом не виноват, честное слово», — не приминул заметить Алексей. Элоди, стараясь не глядеть на кровь, стала ходить по комнате, ловко подбирая разбросанные предметы. У Кристиана из амбара были деньги, драгоценности. Что-нибудь, ради чего его могли попытаться убить? Девушка решительно покачала своей хорошенькой головкой. «Нет, ничего такого у него не было». Ее взгляд упал на шкатулку. Она нерешительно покосилась на Алексея, но затем взяла шкатулку в руки. «Смотрите, она пустая». «В самом деле?» — вырвалось у Алексея. Сердце у него билось часто-часто, как у пойманной птицы. «А что в ней было?» Элоди недоуменно глядела на шкатулку, бормоча. «Нет, этого не может быть». «Так что было в шкатулке?» — настаивал Алексей. «Вы не поверите. Там лежали письма, которые...» Дверь за спинами молодых людей распахнулась. На пороге стоял видок, заложив руки в карманы. Глава 28. Разговор, который ни к чему не привел, разбитое стекло, бесславный конец Вильгельма Теля. «Так», — произнес видок с любопытством, глядя на Элоди. «Что ж, я вижу, что не зря оставил вас, Алексис, здесь». Бог весть от чего, но Каверин почувствовал смущение. «Патрон, это Элоди, знакомая Кристиана из амбара». Видок вскинул кустистые брови. «Значит, Элоди, да?» «А фамилия у нее имеется?» «Меня зовут Элоди Берсо», — с вызовом ответила девушка. «А вот о вас точно можно сказать, что вы полицейский». «Мадемуазель», — поторопился вставить Алексей, «как раз рассказывала мне, что документы, которые были в шкатулке, куда-то исчезли». «Вот как?» Лицо видока ничего не выражало. «И что же за письма в ней были?» Девушка заколебалась. «Вы думаете, это и впрямь так важно?» «Разумеется», — спокойно ответил видок. «Если Кристиана из амбара пытались убить, а письма исчезли, мы вынуждены прийти к выводу, что одно должно быть связано с другим, ведь больше ничего не пропало». «Ничего», — пролепетала девушка. «Ну вот видите», — с удовлетворением промолвил видок, «о чем же были те письма?» Элоди бросила на Алексея умоляющий взгляд. «Но я не думаю, что...» — начала она. «Ваши люди уже взялись за дело?» — спросил Алексей у Видока. «Да», — отозвался старый сыщик, — «опрашивают жильцов и знакомых». Он вздохнул. «Ну же, Элоди, что за письма? Вы их видели?» «Да». «Вы их читали?» «Читала». «Но, поверьте, там не было ничего особенного, разве что...» «Что?» — насторожился Видок. Грянул выстрел, и оконное стекло треснуло со всхлипом. Элоди побледнела и стала валиться на бок. По ее блузке расплывалось красное пятно. «Элоди!» — отчаянно вскрикнул Алексей, бросаясь к ней. Вторая пуля пролетела возле его головы, но он все же успел оттащить девушку от окна, а Видок спрятался за кроватью. «Стреляют с дома напротив», — сообщил старый сыщик. Осторожно выглянув в окно, Алексей заметил на противоположной крыше силуэт стрелка. «Анжелика однажды стреляла в нас точно так же из-под тишка. Неужели опять это ненормальное?» «Ну, на сей раз она от меня не уйдет», — пронеслась в голове мысль. Но времени на раздумья у него не оставалось. Он кубарем скатился вниз по ступенькам, крикнув на ходу: «Позаботьтесь о девушке, патрон, я сейчас». Во дворе полосатая кошка терлась спиной о стену. Несколько котов сидели на заборе, а черный кот с белой грудкой перебежал дорогу прямо под носом у Алексея. «Черт, плохая примета!» Он выхватил пистолет и бросился бежать вдоль ограды, прикидывая, где ненавистный стрелок может спуститься. «К черту приметы! Кто бы он ни был, ему не жить!» Алексей заметался. Вокруг были старые, красивые, но безнадежно запущенные дома. Неопрятная женщина отворила дверь и выплеснула помои под ноги офицеру. Он чертыхнулся, не заметив, что говорил по-русски. Мимо прошли священник и несколько студентов, с удивлением поглядев на бледного молодого человека с пистолетом. Но неведомого Вильгельма Теля нигде не было. Задрав голову, Каверин попытался разглядеть крыши домов, и в это мгновение дверь дома в двух десятках шагов от него растворилась, и из нее показался человек. Он мог бы спокойно пройти мимо Алексея, и тот бы не обратил на него никакого внимания. Прилично одетый светловолосый господин лет 30 или около того, ничего особенного словом. Но вот глаза его выдали. Как только мужчина встретился взглядом с глазами Алексея, офицер уже ни секунды не сомневался, что видит именно того, кто ему нужен. «Стой, мерзавец, стой!» Блондин выхватил из-за отворота сюртука пистолет и выстрелил в него, после чего бросился обратно в дом. Спасло офицера только то, что он вовремя отскочил в сторону, иначе бы пуля разнесла ему лицо. Кошки во дворе, ставшие свидетелями диковинного зрелища, разразились раздирающим слух урчанием. Алексей, перескакивая через две ступеньки, мчался по лестнице вслед за стрелком, прикидывая, сколько у того осталось боеприпасов. Светловолосый выхватил другой пистолет и снова выстрелил в Алексея, когда их разделял лишь пролет лестницы. Боль когтями рванула офицера за плечо, но он не стал останавливаться. Никакая сила в мире не могла задержать его теперь. Стрелок выбрался на крышу, Алексей, не колеблясь ни секунды, последовал за ним. С того места, где находился офицер, открывался чарующий красоты